Джанчжая, возможно ли, что армия Лубу хочет нас обмануть? Лу Суфсе еще несколько колебался. С какой стати кому-нибудь отдавать свои секретные передовые технологии врагу? Если бы это был Сан Це, то он определенно не стал бы продавать свои разработки другим. Поэтому радость Лу Су тут же сменилась беспокойством, что это может быть обманка. «Они не станут этого делать», — с улыбкой ответил Чжан-Чжая. Хоть репутация Лу Бу и так были весьма плачевной, переговоры все еще даже от него требовали надежности, так как если он посмеет нарушить достигнутых договоренностей, то уже больше никто и никогда не стал бы пытаться вести с ним переговоры. Даже в эти смутные времена договоренности дипломатов были священными к исполнению. «Чжан-Чжая, ваш талант просто невероятен». Лу Су искренне считал, что достижение Чжан-Чжая было просто невероятно. Чжан-Чжая также не стал ничего объяснять. С похвалой Лу Су на людях, его репутация возрастет еще выше. Затем эти двое закончили разговор и отправились спать. В это время Чжан-Чжая думал о том, как ему доставить деньги из заключенных, а Лу Су с головой ушел в размышления о том, как улучшить стратегию войны с помощью баллист. Глава 216. Предложение волков овцам. Армия Чжандона действовала быстро, и Чжан-Чжая также опасался каких-либо задержек. Их флот был хорошо развит. Поэтому когда Чжан-Чжая отправил свое письмо с докладом о результатах переговоров, весь Чжандон тут же пришел в движение. Семьи солдат Даньина, включая погибших воинов, были быстро собраны на несколько сотен кораблей, и несколько ходок они переправили их всех из Чжандона в Ванчин. Общая численность заложников составила более 70 000 человек. 19 000 золота также были быстро собраны и переправлены в главный офис Лубу. Также было отобрано и отправлено 4000 мастеров. Чжандон действовал очень быстро, но теперь они также с нетерпением ждали ответных действий от Лубу. И Лубу в лице Яньхана не разочаровали Чжан-Чжая. Лу Су и другие дворяне уже были освобождены и могли вернуться в Чжандон как только пожелают. Но что касается обычных солдат, ситуация оказалась полностью за пределами ожиданий Чжан-Чжая. Ранее, во время переговоров, Яньхон сделал особый акцент на том, что они освободят всех военнопленных, однако вернуться в Чжандон они смогут лишь если сами захотят этого, что означало, что если они не захотят возвращаться в Чжандон, никто не мог заставить их вернуться туда. В результате, Чжан-Чжая смог вернуть в армию Сан Це лишь 5000 солдат, среди которых не менее 1000 были тяжело ранеными, из-за чего их пришлось переносить на носилках на лодке, прежде чем их отправили в Чжандон. Но то, что интересовало его больше всего, была схема баллист. Армия Лубу вовсе не стала забирать свои слова назад. Как только все люди Чжандона были отправлены в Чжандон, они взяли схему и передали ее Чжан-Чжая. Тот быстро вцепился в нее, как в драгоценное сокровище. Лу Су также быстро посмотрел на этот чертеж, сходу начав изучать этот механизм. Чертеж содержал в себе описание всех запчастей баллисты, а также описание того, как ее строить. Лу Су был очарован этим механизмом. Так вот как оно работало. Его глаза ярко засияли. Дело в том, что в чертеже было описание того, как можно было вести скоростную стрельбу из баллист. В нижней части баллисты было полое пространство, заполненное стрелами. Эти стрелы были заряжены заранее, благодаря чему стрельба становилась довольно легкой и выполнялась с помощью специального механизма. «Ну что, господин Чжан-Чжая, господин Лу Су, является ли этот чертеж фальшивым?» — с улыбкой спросил Яньхон. «Нет, это однозначно настоящий чертеж. Здесь нет никакой ошибки». Лу Су теперь хотел немедленно вернуться в Чжандон и заставить их мастеров создать это оружие. С этим оружием захват провинции Цзинь стал бы сущим пустяком, и вскоре они обретут полный контроль над рекой Инцзи. «В таком случае, уважаемые господа, этот Яньхон вынужден попрощаться с вами». С этими словами Яньхон развернулся и собрался уйти. «Спасибо большое за ваше гостеприимство в эти несколько дней, господин Яньхон». Чжан-Чжая и Лу Су были крайне счастливы, когда получили чертеж этого оружия. Миссия Чжан-Чжая прошла даже лучше, чем они предполагали, так что теперь они могли покинуть Ванчин. В порту Ванчина Чжан-Чжая также не обнаружил кораблей Лу Бу, что несколько озадачило его, поскольку ранее он уже получил новости о том, что флот Ганнина покинул воды Чжанся, и возле Чжандона его также не наблюдали. Чжан-Чжая не мог понять, куда исчез флот Ганнина, но это была уже не его проблема, а через полгода они вообще смогут окончательно забыть обо всем этом. На самом деле он даже надеялся на то, что в то время Ганнин снова появится. И тогда флот Чжандуна с радостью отправит весь его флот на корм рыбам. Итак, корабли Чжандуна подняли свои якоря и отправились домой один за другим, медленно скрывшись на горизонте. В этой войне Лубу заработал около 20 000 золотых, 4 000 мастеров кораблестроителей плюс солдаты, которые решили остаться на его стороне, покинув ряды армии Санце. Учитывая наличие достаточного количества времени, солдаты, которые сдались, смогут превратиться в полноценную элиту. Они уже ушли, после того, как корабли Чжандуна уплыли. Рядом с Яньханом неожиданно появился молодой человек в роскошном наряде. Этот парень был юным господином Лучжана, а также зятем Лубу, Люмангом. Он прибыл сюда, чтобы приветствовать 70 000 членов семьи солдат Данина и 4000 мастеров кораблестроителей. Да, они ушли. Яньхон кивнул своей головой. Он был мужчиной средних лет, который за свою жизнь повидал и пережил довольно много всего. Он мог с легкостью читать мысли и характеры многих людей, но этот юноша перед ним был настоящей загадкой для него. В данный момент Люманг был одним из начальников Яньхана, но даже так, Яньхон все еще несколько переживал, так как совершенно не понимал хода мыслей Люманга. Он четко видел, что Люманг был силен умом и телом, однако он даже не пытался скрывать свои эмоции и мысли. Каждая эмоция в его душе тут же отражалась на его лице. Горе, гнев, радость, здесь было абсолютно все. Можно было сказать, что он был самым обычным человеком, однако в мире не существует обычных людей, которые смогли бы выстоять против вторжения 100 000 армии Санце. Обычные люди также не могли завоевать преданность своих солдат. Яркими примерами, доказывающими это, были Хуан Чжун, Ганнин и Сюйшен. Хоть все они и считались находящимися на службе у Лубу, но по факту, их настоящая преданность принадлежала Люмангу. Хорошо, что у Лубу не было родного сына, так как если таковой был, то была большая вероятность того, что Люманг и сын Лубу вступили бы в бой друг с другом и разделили армию Лубу. Люмангу также принадлежало изобретение, известное как баллиста. Яньхон ранее уже видел баллисты в действии, однако баллиста Люманга была намного мощнее и скорострельнее ее древнекитайских аналогов. Даже магисты должны были преклонить перед ним свои головы за подобное изобретение. «Я был неправ в вашем отношении», — Люманг с улыбкой посмотрел на Яньхана. Изначально он с презрением относился к этому толстяку, так как в оригинальной истории Яньхон подавался, как весьма глупый человек. Были времена, когда Юаньшу творил полнейший бред, но тем не менее, Яньхон все еще продолжал преданно служить ему. Со стороны это выглядело так, словно он был мелочным человеком, который только и умел, что целовать зад своему господину, дабы повысить свой статус. Естественно, что у Люманга такие люди не вызвали абсолютно никакого уважения. Сам Яньхон заявил, что станет помощником, дабы заботиться о дочери Юаньшу, однако в роли советника он был не лучше Сюйшу в рядах Каакао. Они ничего не делал и просто разбазаривал ресурсы последнего. Когда Чэнь Гун сказал, что Яньхон был тем, кто отвечал за мирные переговоры, естественно, что Люманга этого насторожило, так как он совершенно не доверял этому персонажу. Он совершенно не верил в навыки Яньхана, тем не менее, он был приятно удивлен. 20 000 золотых и 4 000 мастеров стали действительно крайне полезным бонусом для Люманга, который должен был отправиться в Шаочун и заняться его восстановлением. Строительство доков, разработка земель и восстановление городских стен – все это требовало денег и рабочих рук. Ранее он убил всех дворян Ванчина и захватил все их имущество, но эти ресурсы должны были остаться в Ванчине, так как этот город также требовал денег на свое содержание. Это действительно было отличным результатом. Изначальным требованием, которое Лубу выдвинул перед Яньханом, были 10 000 золотых и 2 000 мастеров, но он смог удвоить эту сумму. Люманг был вынужден признать, что Чэнь Гун был действительно проницательным человеком. Он даже смог увидеть подобный талант в Яньхане. Юный господин, я... Яньхон несколько замялся, так как вопрос, который он хотел задать, мог оказаться несколько неуместным. Хоть он и был одним из слуг Люманга, он не был частью армии Лубу, поэтому этот вопрос с его стороны мог оказаться весьма неуместным с точки зрения Люманга. Вы хотите знать, почему я позволил продать чертежи баллист врагу? Я сошел с ума или являюсь полным дураком, ведь предполагалось, что это оружие станет нам финальным козырем против наших врагов, не так ли?» Лю Манг спокойно озвучил все мысли Яньхана. Когда Лю Манг озвучил все его мысли, Яньхон несколько расслабился, так как если Лю Манг осознавал все это означало, что эта сделка вовсе не была убыточной для них. Возможно ли, что чертеж, который мы продали Чжандону, является фальшивкой? Яньхон нахмурился. Если чертеж был фальшивым, то репутация армии Лубу упала бы настолько низко, что больше никто и никогда не стал бы вести с ними переговоры. Но с другой стороны, поскольку это было мощное оружие, нарушить свое слово в подобной ситуации было вполне нормально. Как я могу обманывать их? Чертежи были самыми настоящими. Пока парни из Чжандона не являются полными идиотами и буду следовать строго в соответствии с чертежами, их армия сможет получить точно такие же баллисты, как и наша, сказал Лю Манг. Однако Ган Нину потребовалось время, чтобы найти мастеров, которые смогли бы построить эти баллисты, но у Чжандона с этим проблем не должно возникнуть. Единственная причина, по которой они не создали эти баллисты ранее, заключалась в том, что они не знали, как их строить. Тогда почему, если это были настоящие чертежи, тогда зачем их отдавать другим, вместо того, чтобы использовать их для своей выгоды? С этим оружием армия Лубу вполне могла даже на равных сражаться с армиями Чжандона и провинции Цзинь. Но с другой стороны, не продав это оружие, они бы не получили мастеров, которые способны строить корабли, но теперь у них были мастера и они могли наладить производство кораблей в Шоучуне. Я готов был отдать им эту технологию, потому что у нас есть кое-что получше. С улыбкой Лю Манг посмотрел на Яньхана. Баллисты и их проекты, которые мы сейчас продаем, могут стрелять максимум на 300 метров. И хоть они способны пробить военный корабль, но это только потому, что корабли сделаны из дерева. А из чего еще можно строить корабли, как не из дерева? Озадаченно спросил Яньхон. С древних времен все корабли строились исключительно из дерева. Главной причиной этого было то, что дерево не тонуло на воде, в то время как другие материалы, вроде железа, просто погружались в воду. Лю Манг не стал объяснять подробности своего плана Яньхану и просто продолжил. Достаточно изменить корпус корабля и даже баллиста не сможет с легкостью пробить его. Кроме того, хоть баллисты и могут вести скоростной огонь, они не могут выпустить более 5 стрел за раз, после этого им придется менять тетиву, что требует некоторого времени. Также не стоит забывать тетива, особенно для баллист, крайне дорогое удовольствие. В это время любая тетива делалась из сухожилий животных и процесс ее производства был крайне тяжелым. Однако для исправной работы баллист им нужна была тетива. Так закупки тетивы в больших количествах станут тяжелым ударом по бюджету даже для Чжандона, особенно если они собираются активно использовать полученные баллисты в морских сражениях. Кроме того, прямо сейчас у нас есть куда более лучшая версия баллисты, добавил Лю Манг. Еще лучше. Яньхон просто не мог поверить в это. Он просто не смел верить в то, что баллисты, которые могли стрелять на 300 метров скоростными залпами и обладали достаточной силой, чтобы полностью уничтожить вражескую армию, могли быть еще лучше. Что это за улучшения такие? Оригинальные баллисты могли стрелять всего лишь на 300 метров и этого было достаточно, чтобы подавить численно превосходящего врага, но наши новые баллисты могут стрелять на 400 метров и даже превышать отметку в 500 метров. Таким образом, положение наших сил сохраняется и в случае боя, расклад будет точно такой же, как у наших старых баллист против обычных лучников в прошлом бою Ган Нина. С нашим новым оружием, мы сможем поразить врага до того, как он сможет добраться до нас. Как вы думаете, что произойдет с Чжандоном, после того, как они бросят все свои силы на создание этих баллист? Счастливо спросил Лю Манг. Яньхон почувствовал, как по его спине пробежал холодный озноб. Этот шаг действительно нанесет сильный удар по экономике Чжандона. Так как баллисты были оружием, на их создание требовалось много ресурсов и денег. С учетом того, какие люди сейчас находились в Чжандоне, можно было смело предположить, что они пустят на создание баллист все свои ресурсы, дабы каждый их корабль был оснащен этими баллистами и они не успокоятся, пока как минимум 500 баллист не будет установлено на их корабли. Так как они находятся в состоянии войны с провинцией Цзинь, они могут увеличить численность баллист до 600-700 штук. В этот момент корабли перестанут сражаться традиционными способами и начнут сражаться с помощью баллист. В результате, Потери среди военных кораблей также резко возрастут, поэтому обе воюющие стороны будут вынуждены пустить на ремонт и создание новых кораблей еще больше ресурсов. Так, даже если Чжандон и провинция Цзинь были весьма богаты, довольно быстро их богатство полностью испарится. С другой стороны, армия Лубу будет просто спокойно наблюдать за их битвой со стороны и всячески затягивать их битву между собой, ожидая, пока одна из сторон наконец одержит победу. При наличии достаточного количества времени, армия Лубу сможет уничтожить обе враждующие армии, так как их баллисты были более мощными, чем те образцы, что продавал Лю Манг. Господин Яньхон, увидев таланты этого толстяка, Лю Манг сильно увеличил свое уважение к нему. Это было время, когда ценились лишь те, кто имел определенные таланты. И именно по этой причине, Лю Манг также изменил свое обращение к Яньхону, дабы подчеркнуть свое уважение к нему. «Я не смею принимать такое обращение». Яньхон был помощником Лю Манга. Что-что, а соблюдать субординацию в отношении своих господ Яньхон научился очень хорошо. Вот только в отношении Лю Манга, он все еще не знал, как ему нужно себя вести. «Ха-ха, хоть ты и являешься моим помощником, ты все еще старше меня, поэтому вполне логично, что я использую обращение господин, обращаясь к вам». Лю Манг подразумевал дочь Юань Шу. Лю Манг обнаружил, что его отношение к леди Юань было несколько холодным, но это было не потому, что он намеренно так поступал, а потому, что ему просто не хватало опыта общения с противоположным полом. Леди Лу была крайне вспыльчивой, что поначалу некоторые проблемы для Лю Манга, но в конечном итоге, она уже полностью признала его, показала, что способна стать отличной женой, которая знает о три повинностях и четыре достоинствах жены. В то же время, леди Юань лишь предстояло стать одной из жен Лю Манга, поэтому ему нужно было быть более мягким с ней. Этот старый слуга, Яньхон не знал, что ответить. В некотором смысле он был слугой Лю Манга, а последний его начальником, но прямо сейчас Лю Манг заявил, что он не был просто слугой, а был старшим членом его семьи. Как Яньхон мог остаться равнодушным в подобной ситуации? Лю Манг также сказал это вовсе не специально, просто он был из нашего времени, поэтому у него полностью отсутствовало чувство классовой субординации. Для него все были равны. Единственная разница заключалась в работе, которую делал каждый из них. Но именно такой образ мышления позволил ему завоевать преданность таких людей, как Хуан Чжун. Лю Манг относился к нему, как к старшему и искренне уважал его, что полностью покорило сердце Хуан Чжуна. У древних людей была поговорка, если король относится к своим подчиненным с уважением, то в конечном итоге, его народ вернут ему это старицей. Так, поскольку Лю Манг смотрел на Хуан Чжуна и Яньхана, как на членов своих семей, они взамен были готовы умереть за него. «Господин Яньхон, возьмите себя в руки, вас все еще ждут переговоры с другими нашими клиентами». Лю Манг не хотел наблюдать за тем, как этот толстяк начнет рыдать от благоговения перед ним. Эта картина была бы действительно очень странной, поэтому он быстро сменил тему. Яньхон быстро взял свои эмоции под контроль, так как понял, что Лю Манг говорил о дипломате из провинции Цзинь. Одновременно с дипломатом Чжандона, Лю Бяо также прислал своего дипломата. Результаты битвы за Ванчин не могли быть скрыты от других сильных людей мира сего, особенно это касалось Лю Бяо. Его очень сильно заинтересовало мощное оружие, которое использовала армия Лубу в морском бою. Это оружие было настоящим кошмаром для военных кораблей. Так, когда Чжандон послал своих дипломатов на переговоры, Лю Бяо также не сидел без дела и также отправил своих людей на переговоры с Лубу. На этот раз, провинцию Цзинь представлял член большой дворянской семьи, Каймао, как и Чжан Чжао. Он был главным дипломатом провинции Цзинь и довольно часто представлял волю Лю Бяо в различных переговорах, помогая развивать торговую индустрию Лю Бяо. Он и его младший брат, Кай Юэ, были двумя самыми влиятельными советниками провинции Цзинь. Именно они были теми, кто был способен больше всего повлиять на различную ситуацию и события в провинции Цзинь. И поскольку Лю Бяо отправил именно Каймао, это четко показывало, насколько важны были для него эти переговоры. «Юный господин, вы действительно хотите продать им наши военные корабли?» Яньхон все еще несколько колебался. Дело в том, что Лю Манг позволил ему использовать их военные корабли вместе с установленными на них баллистами в качестве главного козыря в этих переговорах. А ведь это были корабли, которые они использовали для того, чтобы одолеть флот Шандона. Этот Каймао также хотел бы заполучить наши баллисты, однако вы пообещали Чжан-Чжао, что мы не продадим больше никому ни одного чертежа баллист в течение следующего месяца», — сказал Лю Манг. «За этот месяц Чжандон сможет построить довольно много баллист и оснастить ими свои корабли, а через месяц почти наверняка состоится решающая битва между Чжандоном и провинцией Цзинь. Кроме того, армия Лубу также должна была держать свое слово. Но даже так, зачем нам продавать свои же корабли? Мы могли бы просто отдать им наши баллисты», — ответил Янь Хон. Лю Манг решил продать баллисты вместе с кораблями, так сказать, два в одном. Однако, если армия Лубу продаст свои корабли, то они полностью лишатся своего флота. И даже имея мастеров кораблестроителей, невозможно было быстро построить новый флот, так как корабли строились вовсе не день и не два. И чем тогда будут заниматься их моряки? Просто отдать им баллисты? Хо, похоже, что господин Янь Хон также может придумывать неплохие идеи. Просто передав баллисты провинции Цзинь, они могли бы разобрать их и посмотреть их устройство, а затем наладить свое производство. Такой ход позволил бы им совершать новые сделки, минуя клятву, данную Чжан-Чжао. Таким образом, они бы значительно повысили боевую эффективность флота провинции Цзинь. Однако это было вовсе не то, чего добивался Лю Манг. Если Лю Бяо не сможет понять принцип работы баллист, что тогда случится? Даже если они поймут, как те были сделаны, им все еще требовалось бы время, чтобы построить свои собственные баллисты. И пока они занимались бы строительством своих баллист, флот Шандона, уже вооруженный своими баллистами, просто напал бы на них, и результат такой битвы был бы полностью предрешен. Именно поэтому Лю Манг собрался продать им свои корабли, которые уже были оснащены этими баллистами. Эти корабли не нужны были ему, так как они могли использоваться лишь на реках, где нет сильных ветров и волн, но в случае шторма, эти корабли могли с легкостью перевернуться и утонуть. Кроме того, из-за того, что башенные корабли были слишком громоздкими, их движение было сильно замедлено. Так, если бы Лю Манг решил просто потопить их, это заняло бы довольно много времени, поэтому было бы лучше просто продать их, например, Лю Бяо, по весьма завышенной цене. Лю Манг хотел, чтобы Лю Бяо вывел на поле боя баллисты раньше Чжандона, так как флот провинции Цзинь изначально был слабее флота Чжандона. Но прямо сейчас 1/3 всего флота Чжандона уже была уничтожена. Если Лю Бяо сможет разрушить еще и флот Чжоу или заставит его понести тяжелые потери, то у Чжандона не осталось бы другого выбора, кроме как уйти в глухую оборону. Сейчас главная цель Лю Манга заключалась в том, чтобы удалить клыки и когти маленького завоевателя. Хоть в результате это может способствовать усилению Лю Бяо, но в конечном итоге армия Лю Бяо — это все еще было просто стадо овец. И Лю Манг хотел дать этому стаду овец оружие, которое позволило бы им удалить клыки волков. Итак, события начинают принимать весьма интересный оборот. Глава 217. Военный Чжанся. Это баллиста. Теперь Сан Цэ мог изучить чертежи этого устройства. После поражения в Ванчине, он не знал, как ему встретиться с Чжоу Ю. Вот почему сейчас он активно занимался изучением причин своего поражения в одном из самых крупных своих военно-морских портов. «Да, брат». Рядом с ним стоял еще один молодой человек геройской наружности. Он был похож на Сан Цэ, но был менее мускулистым и обладал более мягкой аурой. Если Сан Цэ сравнить с острым клинком, то этот человек скорее напоминал меч в ножнах. Этот человек был Сан Цзянем. Ему было всего 18 лет. В современном мире он все еще считался бы школьником, который бы должен был сдавать экзамены в школе. Тем не менее, он уже вот как 2 года выполнял функции государственного чиновника. Регион Чжандона находился полностью под его управлением и активно процветал. Лишь налоги здесь были в 2 раза выше, чем в соседних регионах. Сан Цэ даже сказал на это, что он сам был хорош в завоеваниях, но вот в управлении завоеванными землями он полностью уступал своему брату. Когда он был в Цяньтане, Сан Цянь уже умел находить таланты и также пути их дальнейшего развития. Он создал небольшую группу в Чжандоне, которую полностью составляли гении различных мастей. В эту группу входили Лу Су, Бучжи, Чжуга Цзинь, Янь Цхюнь, Лу Мэн, Лин Ца и Дин Фен. И именно эта группа людей была ключом, который позволял Сан Цяню управлять Чжандоном. Сан Цянь посмотрел на своего брата со сложным выражением, так как тот был слишком выдающимся. В 20 лет он уже стал правителем Чжандона, полностью взяв его под контроль. Сан Цэ был похож на Юань Тана и Юань Шэна, которые также начинали все с нуля. Все достижения их семьи с момента смерти Сан Чжэна были сделаны именно Сан Цэ. Фактически, Сан Цэ стал тем, кто взял на себя бремя заботы о семье, и именно он был тем, кто обеспечил хорошие условия существования для всей своей семьи. Даже если бы Сан Цэнь оказался полным бездарем, для Сан Цэ это не стало бы большой проблемой, так как Сан Цэнь всю жизнь был окружен славой и богатством. Но проблема заключалась в том, что он сам ничем не уступал своему брату. В Чжандоне даже были некоторые старики, которые честно считали, что правителем Чжандона должен был бы стать именно Сан Цэнь, так как его старший брат только и умел, что воевать. Система поощрения и наказаний также была довольно мутной, и лишь благодаря стараниям Чжоу Ю, народ все еще мог терпеть правление Сан Цэ. Но вот Сан Цэнь сильно отличался. Он был мягким и вежливым с остальными. Он также был честным и никогда не действовал импульсивно. Но самым главным моментом было то, как два брата относились к дворянам. Сан Цэ был военным командиром, и его отношение к дворянам было похоже на отношение к дворянам Лу Бу. Если бы у него был шанс, то он почти наверняка лично передушил бы всех этих дворян. Ярким примером этого было то, как он отправил детей дворян на городские стены, чтобы армия Лу Бу убила их, благодаря чему он смог бы взять под контроль их войска. К сожалению, его план потерпел неудачу, и среди дворян все еще остались выжившие. В данный момент они могли ничего и не подозревать, но в ближайшем будущем они однозначно обо всем догадаются. Причиной этого было то, что Сан Цэ также убил всех их людей, которые не принимали участия в осаде, все время оставались внутри военного лагеря Сан Цэ. Поскольку Сан Цэнь также относился к дворянским потомкам, он куда больше подходил для занятия политикой, поэтому в глазах дворян он был отличным другом для них. Они поняли это еще в Цяньтане. Сан Цэнь никогда не ущемлял чью-либо власть и более того, даже вернул некоторые привилегии некоторым дворянам. Поэтому дворяне чувствовали себя ближе именно к Сан Цяню. «Брат, зачем я тебе понадобился здесь?» – вздохнул Сан Цянь. Независимо от того, что он делал бы, пока Сан Цэ был здесь, он всегда будет находиться в тени своего старшего брата, так что он беспомощно покачал своей головой. «Насколько она сильна, какая у нее скорострельность?» – тут же спросил Сан Цэ. Сан Цэ не мог быть обвинен в том, что его армия проиграла из-за этого оружия. Он сам едва не умер от этого оружия, и теперь это изобретение находилось в его руках, так что он просто не мог поверить в это. Но Сан Цянь был Сан Цянь. Баллиста, созданная им, несколько отличалась от тех чертежей, что передал им Лю Манг. Он добавил колеса к баллисте, благодаря чему ее можно было без проблем передвигать по полю боя. Баллисты также могли быть использованы не только на кораблях, но также могли быть установлены на городских стенах и воротах. Услышав вопросы Сан Цэ, Сан Цянь тут же приказал солдатам продемонстрировать силу баллисты, а сам указал Сан Цэ на цели, которые были заранее заготовлены для демонстрации. 100 метров!» — крикнул Сан Цянь солдатам. Солдаты кивнули головой и быстро начали подготовку. Они прицелились на мишень, которая находилась в 100 метрах от них. Мишень имела щит, а также доспехи, которые обычно использовались для мишеней. Когда все приготовления были готовы, один из солдат поднял флаг, чтобы показать, что они готовы к стрельбе. «Огонь!» — приказал Сан Цянь. Баллиста выстрелила, и гигантская стрела, подобно метеориту, устремилась к цели. Сан Цянь также быстро понял, что если они хотят сделать выстрелы из баллисты точными, то ему нужно поставить на ее управление профессионального лучника. С огромной скоростью стрела пронзила воздух. Скорость этой стрелы была быстрее обычных стрел. Кроме того, из-за того, что стрела была больше, она казалась также намного тяжелее. Стрела с мощным импульсом столкнулась со щитом. Этот щит был стандартной экипировкой солдат, и хоть его прочность уступала щитам армии чиновников Лю Манга, но они все еще могли выдержать прямое попадание обычной стрелы. Обычные щиты в основном предназначались для защиты солдат от камней при осадах. Лишь катапульты были способны нанести серьезный вред солдатам, которые скрывались за такими щитами, что наглядно показывало силу этих щитов. Теперь у этого щита была большая дыра прямо посередине. Металлическая обшивка щита была беспощадно разорвана стрелой, которая поразила еще одну цель позади с немного меньшей силой. Вторая мишень была облачена в стандартные доспехи генерала. Это была бронза, которую носили лишь высокопоставленные офицеры. Но даже они не смогли остановить эту стрелу. Ход стрела немного притупилась после столкновения со щитом и первой мишенью, она все еще без проблем сделала свое дело. Затем за двумя мишенями была установлена толстая доска, которая по своей толщине была сравнима с досками на полу военных кораблей. Дабы в полной мере оценить силу баллисты, доску поставили даже толще, чем те, что использовались на кораблях, а также обшили ее металлом. Она была конечной целью. В результате толстая доска с металлом была разорвана на части, а несчастный солдат, который оказался за всеми мишенями, также был пронзен стрелой и скончался на месте. Случайная гибель солдата не заставила Санце даже бровью повести. Наоборот, его глаза ярко засияли. Это оно. Эта баллиста была даже мощнее, чем та, с которой он столкнулся ранее в Ванчине. Хуан Сюй обладал врожденным талантом лучника, из-за чего его точность стрельбы была очень высокой, но эта баллиста перед ним была более мощной и могла пробивать щиты, доспехи и толстые корабельные доски. Если бы эта баллиста была в тот день на поле боя, то Сан Цэ скорее всего не смог бы уклониться от этой атаки. Но даже так, он все еще лишился своего копья Юлуна. 200 метров, 300 метров. Сан Цэ не стал ничего комментировать и продолжал отдавать команды, готовя следующие мишени. Из испытаний было выяснено, что баллиста могла поражать любые цели в радиусе 300 метров или меньше. На расстоянии в 350 метров стрела смогла пробить лишь половину толстой доски. На 400 метрах она смогла повредить металлическое покрытие. Эксперимент продолжался до 600-700 метров, где силы стрелы хватило лишь для того, чтобы пробить щит. Другими словами, это оружие было крайне полезно в морских сражениях на расстоянии до 700 метров. Это был настоящий кошмар для врагов-обладателей этих баллист. Немедленно начинайте их производство. Сан Цэ тут же приказал мастерам Чжандона бросить все силы на производство этих баллист. Изначально он не представлял себе, что из себя представляли эти баллисты, но теперь он наконец понял, почему Чжан Цинь и Лу Су проиграли. С этим оружием было совершенно неважно, насколько велик ваш флот, но теперь это оружие было в руках Сан Цэ. 4000 мастеров и 20000 золота. Сначала Сан Цэ был крайне огорчен такими расходами, но когда он увидел силу этого оружия, то эта цена ему тут же показалась просто мелочью. Кроме того, он сможет скоро вернуть себе все это богатство, просто подождите немного. Он был намерен использовать эти баллисты против Лу Бу, чтобы заставить его вернуть все, что он проглотил. Кстати, разве Лю Бяо также не отправил посла к Лу Бу? Сан Цэ вдруг подумал об этом вопросе. В данный момент война между Сан Цэ и Лю Бяо была в самом разгаре, и обе стороны отправили своих послов для того, чтобы заполучить чертежи баллисту Лу Бу. Сан Цэ просто отказывался верить в то, что Лю Бяо будет просто сидеть и ничего не делать. «Все так, брат». Сан Цянь кивнул своей головой. Сан Цянь проигрывал Сан Цэ в плане военного дела. Даже когда Чжандон оказался полностью в его руках, он все еще уступал в искусстве ведения войны своему старшему брату. Куайлян отправился в Лучжан рано утром в одно и то же время, что и Чжан Чжао. Поскольку флот Ганнина непрерывно терроризировал флот Чжандона в Чжанся, у руководства провинции Цзинь возникла мысль заключить союз с Лу Бу против Сан Цэ. Хоть ранее армия Лу Бу и напала на Чжанся, который принадлежал провинции Цзинь, большая часть правящей элиты провинции Цзинь считала это событие чистым недоразумением или бессмысленной войной, спровоцированной сыном Хуан Су. Если бы не Хуан Ши и там был только Хуан Чжун, или если бы Хуан Су лично отправился бы разобраться в этой ситуации, то был весьма неплохой шанс вообще разрешить этот вопрос миром. В конце концов, Лу Бу даже послал к ним гонца, но Хуан Ши лично казнил его. Даже если это было недоразумение, он специально спровоцировал битву между ними. Изначально они подумали, что Лу Бу и Сан Цэ на самом деле сформировали союз, и это заставило провинцию Цзинь начать паниковать. Хоть Лю Бяо и вступал в коалицию, которая выступила против Донг Чжуа, но из информации от Каакаа и Лю Бэ, он прекрасно понимал, что Лу Бу был подобен дикому тигру, который поглощает свою жертву вместе с костями. Маленький завоеватель уже был большой головной болью для него, а теперь появление еще одного жестокого тигра повергли его в настоящий ужас. Дабы не начинать войну на два фронта, он связался с Чжан Сю и в Ванчине, который имел кавалерию Ксилиан, что досталось ему в наследство от его дяди. Хоть она и была слабее кавалерии Бин, но не очень сильно уступала ей в силе. Когда Лу Бу еще служил у Донг Чжуа, Волчья кавалерия и кавалерия Ксилиан яро ненавидели друг друга. Если бы не тот факт, что Донг Чжуа тщательно держал под контролем Лубу, то они уже давно перебили друг друга. Даже когда Лубу поступил на службу Дин Юаня, эти две кавалерии не раз сражались между собой. Хоть Чжан Сюй был силен и внешне был ответственным за управление провинцией Цзинь, но по факту Ван Чен, это была фракция, которая использовала друг друга для достижения своих целей. Лю Бяо поставлял провизию в Ван Чен, а Ван Чен поставлял лошадей и солдат для кавалерии Ксилиан. Эти ресурсы использовались Ван Ченом, чтобы блокировать возможное нападение с севера. ПА, город Ван Чен и регион Ван Чен, это два разных места и не имеют никакого отношения друг к другу. Теперь, когда Лу Бу и Сан Цэ заключили союз против Лю Бяо, Лю Бяо хотел обсудить этот вопрос с Чжан Сюи. Он совершенно не ожидал, что Лу Бу нападет на Лу Чжан после того, как завоюет Хуан Чжоу и захватит Хуан Ши. Тогда он подумал, что Лу Бу и Сан Цэ не смогли договориться о разделе награды, но тогда он получил новости о том, что жена Сан Цэ была повешена. После этого между Лу Бу и Сан Цэ разгорелась война, и лишь тогда они поняли, где была зарыта собака. На самом деле Лу Бу и Сан Цэ вовсе не поссорились из-за того, что не смогли поделить добычу, а Сан Цэ решил использовать Лу Бу, чтобы чужими руками захватить Чжан Ся, и Лу Бу это очень сильно не понравилось. Битва в Лучжэне сильно порадовала дворян провинции Цзинь. Два тигра будут сражаться друг с другом, пока один из них не умрет, но в то же время второй будет серьезно ранен, так что после этого охотникам, их провинции Цзинь просто нужно будет добить его. И Лю Бяо не был разочарован. Поражение 100-0-0-0 армии Сан Цэ возле Ван Чена очень сильно снизило давление на войска Лю Бяо, но дальнейшая битва двух флотов возле Ван Чена заставила его испытать глубокий шок. 7000 флот Лу Бу смог полностью разгромить 30-0-0-0 флот Сан Цэ. Они на самом деле сделали это, несмотря на то, что флот Лу Бу был полным мусором. Лю Бяо мог говорить это о флоте Лу Бу, так как изначально они были частью флота Чжан Ся. Потеря одного генерала и нескольких новобранцев никак не сказывалась на общей эффективности их флота. Тем не менее, этот потерянный генерал и новобранцы неизвестным образом умудрились совершить такое великое достижение. Поэтому Лю Бяо хотел понять, как такое случилось. Сан Цэ мог использовать эти знания для уничтожения провинции Цзинь, вот почему Лю Бяо ставил перед своим послом две задачи. Первой было освобождение Хуан Ши, после чего тот будет должен объясниться перед Хуан Су. Это необходимо было сделать потому, что Хуан Су был одним из ветеранов провинции Цзинь, а также являлся одним из доверенных людей Лю Бяо. Второй задачей было получение баллист. И даже если они не смогут их заполучить, он должны были быть уверенными в том, что Чжан Дон также не получит их. Именно эта задача была главной задачей Куайлина. Лю Бяо точно не сможет заполучить эту технологию. Если у Сан Цэ были эти баллисты, то он мог быть полностью уверен в том, что сможет захватить всю провинцию Цзинь в течение года и начать вторжение в центральные равнины. Но если Лю Бяо сможет заполучить эту технологию, подобные мысли вызывали у Сан Цэ некоторое беспокойство. Он уже начал сетовать на то, что Лу Бу решил продать эту технологию, при этом полностью забыв о том, что он также получил эту технологию лишь потому, что смог купить ее у Лу Бу. «Не переживай, брат. Чдан Чжао обменял 1000 мастеров кораблестроителей на то, что в течение следующего месяца Лу Бу не продаст ни одной баллисты или чертежа баллист другим людям», — объяснил Сан Цянь. «Месяц времени? Да. Армия Лу Бу обещала, что в течение этого времени не продадут провинции Цзинь чертежей баллист», — объяснил Сан Цянь. «Цена за этот месяц времени действительно стоила того. А если армия Лу Бу обманет нас?» — нахмурился Сан Цэ. «Они не сделают этого». Сан Цянь покачал своей головой. «Это обещание было записано в их мирном договоре, и если армия Лу Бу нарушит свое слово, то это окончательно уничтожит их репутацию». «Один месяц», — повторил Сан Цэ. «Один месяц был небольшим сроком. За это время он должен получить максимальную выгоду и нанести максимальный урон флоту провинции Цзинь. Передайте мои приказы». Сан Цэ резко встал со своего места. «Господин». Сан Цэ стал серьезен, так что Сан Цянь также должен был вести себя соответствующим образом. И хоть он был младшим братом Сан Цэ, в подобные моменты, он все еще должен был называть его господином. «Я хочу, чтобы все наши мастера были собраны здесь в течение 3 дней, а через полмесяца, я хочу, чтобы все наши корабли были оснащены этими баллистами. Сан Цэ отдал приказ. Чем быстрее они смогут установить баллисты на корабли, тем больше будет их преимущество. Если они смогут доставить баллисты Чжоу Ю, то ситуация в Чжанся в корне изменится. Они могли одолеть элитный флот Лю Бяа, после чего Сан Цэ было очень интересно посмотреть на то, как Лю Бяа будет восполнять эту потерю. Сан Цэнь кивнул своей головой, так как понимал, почему его брат так спешил. Если они смогут захватить провинцию Цзинь, клан Сан станет непобедимым, так как река в качестве естественной преграды сделает их владения неприступными для врага. Весь Чжандон пришел в движение, но множество дворян тут же показали свое недовольство. Тем не менее, Сан Цянь взял переговоры с ними на себе, и через три дня все мастера были собраны. Глава 218. Предложение овцам отправиться на войну с волками. Итак, Чжандон пришел в движение. Ванчины провинции Цзинь также не сидели без дела. Куайлян был весьма доволен своими достижениями. Мало того, что он смог спасти Хуанши, но он также сумел заполучить баллисты. И хоть это был не чертеж оружия, это было не важно. Важно было то, что ему удалось заполучить 22 военных корабля армии Лубу. Если бы они добыли чертеж, то им все еще требовалось бы время на создание и установку этих баллист. Однако теперь у него уже были полностью снаряженные баллистами корабли, которые могли тут же вступить в бой. Еще одним важным достижением стало то, что армия Лубу сказала ему о том, что они хотят полностью удалить свое присутствие на реке Инцзи. Куайлян подумал, что именно по этой причине они продали им свои корабли. Это также означало, что армия Лубу была нацелена на север, а не на юг. Север – это было место, где сейчас сражались Каакаа и Юаньшаа. Это были центральные равнины, и каждый из этих двоих был не тем человеком, с которым Лю Бяа хотел бы потом сражаться. И теперь, когда Лубу нацелился на север, он не только перестал быть угрозой для Лю Бяа, но и фактически стал его щитом от Каакаа и Юаньшаа. Куайлян считал, что Лубу и те двое ненавидели друг друга, так как Юаньшаа изгнал Лубу из Хэбэ, а Каакаа из провинции Сюй. А также за Лубу была репутация человека, который всегда стремился отомстить своим обидчикам. Именно поэтому Куайлян поверил всему, что говорил ему дипломат Лубу. Военные корабли и хуанши были проданы за 50 000 золотых и 6000 мастеров кораблестроителей. Однако, Куайлян считал, что это того стоило, поскольку теперь провинция Цзинь стала сильнее Чжандона. Золото можно заново заработать, продавая соль и железо, а что касалось мастеров, то в распоряжении провинции Цзинь было более 15 000 мастеров, так даже с вычетом 6000 мастеров, у них все еще оставалось 9000 мастеров. У Лубу же появлялось 6000 мастеров, чье число было все еще меньше, чем у провинции Цзинь. А если Лубу нужны были мастера, чтобы построить флот в Шоучуне, а затем напасть на Каакаа, то почему бы ему не помочь в этом деле? Ранее провинция Цзинь должна была платить Чжансюю из Ванчина, чтобы он сражался с Каакаа, но теперь у них появились люди, которые совершенно добровольно желают сразиться с Каакаа, не требуя от них абсолютно никаких денег, так почему они должны не радоваться этому? Куайлян хотел как можно скорее вернуться к Лю Бяа и сказать ему, чтобы тот не платил больше Чжансюю. Кроме того, они также получили новости о том, что Чжансюй хотел сдаться Каакаа. Но затем Каакаа взял тетю Чжансюя в наложницы, и это очень сильно разозлило его. Если бы не этот инцидент, Ван Чен теперь принадлежал бы Каакаа. Поддерживая его все эти годы, в конечном итоге, аппетит этого голодного волка стал расти все больше. «Брат Куайлян, после того, как мы расстанемся, я не знаю, когда мы сможем снова встретиться», — улыбнулся Янь Хон, изобразив опечаленное лицо. Он был весьма искусным в актерской игре, в противном случае, он не смог бы завоевать милость Юаньшу. «Брат Янь Хон, не стоит говорить так. После того, как я доложу о результатах переговоров своему господину, есть шанс, что я вернусь сюда снова, чтобы заключить с вами альянс, и тогда мы сможем встретиться снова. Я надеюсь, что когда придет время, брат Янь снова примет меня». Куайлян выполнил все свои цели, и его настроение было весьма хорошим. Так, он стал очень душевным в отношении Яньхана. Обе стороны добились своих целей и смогли наладить деловые отношения. «Не волнуйся, брат Куай, в то время этот Янь обязательно встретит тебя». Яньхон притворился печальным, но на самом деле был очень доволен. Альянс, ха, мечтать не вредно. Лубу искренне надеется на то, что Любяла и Санце просто перебьют друг друга. Кроме того, Альянс может лишь отпугнуть Санце от решительных действий. «Тогда, я покину тебя», — сказал Куэйлян, сев на военный корабль. Эти корабли изначально принадлежали Ганнину, но теперь на них красовались флаги флота провинции Цзинь. Войска на кораблях также были из Чжанся, а баллисты уже были готовы к бою. Моряки Ганнина также обучили моряков провинции Цзинь пользоваться баллистами. Среди моряков провинции Цзинь было довольно много талантливых бойцов, которые всего за 1-2 полностью освоились с этим новым оружием. «Господин Куэйлян, мы готовы отчалить». Генерал-майор провинции Цзинь подошел к Яньхану и Куайлину, почтительно сложив кулак. Якоря были уже подняты и паруса распущены. Корабль был готов покинуть Ванчин. Этого генерала звали Ден Лон. Он был одним из генералов Хуансу. Хоть он был не так хорош, как Ганнин и Суфей, но все еще был одним из немногих морских генералов. И моряки на кораблях являлись флотом Ден Лона. До новых встреч. Куайлян кивнул головой, стоя на корабле. После того, как корабли отчалили, Яньхон снова начал улыбаться. Он знал, что провинция Цзинь направила свои новые корабли вовсе не в свои порты, чтобы изучить структуру баллист, а непосредственно в Чжанся, чтобы разрушить силы Чжоу Ю. Благодаря силе этих баллист, Чжоу Ю понесет тяжелые потери. После этого эскалация конфликта продолжится, и это только сыграет на руку Лубу, так как ему будет легче уничтожить их. План Чэньгуна заключался в том, чтобы использовать Лучжан и провинцию Янь в качестве стартовой площадки, при этом оставив несколько соседей рядом. Они не должны заключать союзов или оскорблять этих соседей, поэтому они могли подать им свое оружие, чтобы повысить их боевую мощь. И поскольку провинция Янь находится прямо посреди этого поля боя, было бы крайне глупо помогать какой-либо из враждующих сторон. Если они помогут Любя одолеть Санце, то Лубу получит самый мощный флот и не захотел бы отдавать Чжандон, что вызвало бы разрыв в их альянсе. Флот провинции Цзинь также был весьма большим и мог полностью заблокировать передвижение Лубу по реке Инцзи. При этом у Лубу также не нужно было забывать о Каакаа, который дышал ему в спину. Помощь Санце – это еще хуже. Любя был овцой, но Санце был волком. У овец есть рога, которые могут лишь больно ударить вас, но не могут убить вас. Но волк полностью отличался. Волк – это хищник, который питается мясом. Если они помогут Санце одолеть Любя, то он тут же нападет на них самих, чтобы использовать Лучжан в качестве трамплина для вступления в бой на центральных равнинах. Не говоря уже о том, что армии Лубу и Санце все еще испытывали глубокую ненависть друг к другу. И самым главным моментом было то, что армии Лубу нужно было время, чтобы восстановить свои силы и укрепить позиции. Сейчас было идеальное время для вербовки и обучения солдат. Ганнину также нужны были новые солдаты. Хоть у них и было их секретное оружие, общее качество моряков, как солдат, было довольно низким. Так, в политике они должны создать стабильную ситуацию для себя. Для восполнения сил нужен мир и покой. Если у них будет недостаточно ресурсов, то они просто не смогут отправить солдат на войну. Так, армия Лубу крайне нуждалась в дополнительном времени для своего усиления. Даже Чжандона, провинция Цзинь и Каакаа имеют у себя в тылу достаточно запасов и резервов на непредвиденный случай. Например, армия Чжандона потеряла 100 000 человек в битве за Ванчин, однако они все еще могли отступить к Чжандону и мобилизовать еще 100 000 солдат. Лубу подобной роскоши себе позволить не мог. Тем временем в городской администрации один генерал пристально смотрел на Лю Манга. Лю Манг неспешно пил чай, закусывая его бутербродами, и читал какую-то книгу. Эти книги были привезены им из современного мира и содержали в себе много полезной информации. Лю Манг ранее изучал финансы и пытался понять содержание книг, изучая и подражая информации, написанной там. Затем Лю Манг поднял свой взгляд и посмотрел на этого генерала. «Почему ты злишься?» Лю Манг посмотрел на Ганнина и улыбнулся. Ганнин был подобен водному дракону и был настоящей головной болью для Санце, дулся на Лю Манга вот уже 2 часа, словно оскорбленная жена. «Я не смею», — быстро сказал Ганнин, но его выражение лица тут же выдало его. Его губы нервно дергались, а его взгляд был пронзительным и словно говорили: «Ты должен мне денег, Бугага». Лю Манг едва узнал Ганнина в подобном образе. Этот генерал был бунтарем до мозга костей. Даже в Чжанся он осмеливался открыто говорить все, что думал, перед Хуан Су и его сыном. В оригинальной истории не проявил и капли уважения даже Лумену, который в то время был его начальником. Ган Нин был признан его замом лишь для того, чтобы тот не стал убивать слуг его семьи. Ган Нин согласился на это, но затем все равно пошел и убил его слуг. Лумен сильно рассердился и отправил солдат убить Ган Нина, но тот самым наглым образом притворился мертвым. И этот Ган Нин сейчас находился перед ним в подобном положении. Просто скажи это, скажи все, чем ты недоволен, иначе ты просто задохнешься, с улыбкой сказал Лю Манг. Он знал, что Ган Нин был человеком, который не мог скрывать своих эмоций, и если ему не позволить говорить открыто, то сложно даже представить, что может произойти потом. Я не понимаю, почему юный господин отдал все наши корабли провинции Цзинь, вопросительным тоном сказал Ган Нин. Если бы на месте Лю Манга оказался кто-нибудь другой, то он бы уже вскочил со своего места и стал бы ругать Ган Нина за подобный допрос своего непосредственного начальника и даже могли бы обвинить его в намерении восстания. Если бы Ган Нин сделал нечто подобное, работая на Хуан Су, то тот тут же казнил бы. Однако Лю Манг знал характер Ган Нина. Если бы не помощь Су Фея, Ган Нин уже давно бы умер от рук Хуан Су. Причина, по которой Ган Нин был так несчастен, заключалась в его кораблях. Ему изначально не хватало кораблей. После того, как Лу Бу увеличил численность его флота до 12 000 человек, а теперь Лю Манг продал и то, что было, Лю Бяо. Так, Ган Нина интересовал вопрос, должен ли их флот теперь сражаться на плотах, разве мы обменяли эти корабли не на мастеров кораблестроителей? Лю Манг знал, что они обменяли 20 военных кораблей на 6000 мастеров. Теперь у армии Лу Бу было 10 000 мастеров кораблестроителей. Это были профессионалы своего дела, и они могли обеспечить их армии стабильное производство новых кораблей, чья численность полностью превзойдет 20 штук. Но эти мастера не способны построить корабли немедленно. Кроме того, на строительство одного башенного корабля требуется не менее 6 месяцев времени. Ган Нин понимал, что наличие мастеров в их армии – очень полезная штука, но на строительство кораблей все еще нужно было время. В данный момент эти мастера только начали строительство верфи в Шоучуне. «Кто сказал, что я хочу строить башенные корабли?» – удивленно спросил Лю Манг. «Башенные корабли? Да ты явно шутишь. Эти корабли разве что в качестве декорации использовать можно. Эти корабли могли плавать лишь по реке, и как боевые корабли были малопригодны. В случае сильного шторма, эти корабли тут же опрокидывались даже на реках, а про морские плавания вообще и говорить не стоило. Для Лю Манга военно-морской флот – это именно военно-морской флот. Речной флот и морской флот – это две совершенно разные вещи. Один предназначался для плавания по спокойным водам рек, в то время как второй мог без проблем плавать даже в неспокойных морских водах. Так, Лю Манг был вовсе не намерен тратить деньги на строительство бесполезных речных корыт. А что же тогда мы будем строить, если не башенные корабли? Ган Нин был весьма озадачен. В те времена сила речного флота определялась количеством башенных кораблей в своем составе. Чем больше таких кораблей было во флоте, тем сильнее он был. «Сам посмотри», — улыбнулся Лю Манг и показал ему чертеж. На чертеже было изображение военного парусного корабля, ПП, для представления. Военный парусный корабль отдаленно похож на черную жемчужину, только больших размеров. Этот корабль не был плоским, как традиционные башенные корабли, а имел треугольную структуру, которая уменьшала его сопротивление воде и позволяла путешествовать не только по рекам, но и морям, что полностью отличалось от башенных кораблей, которые могли быть легко опрокинуты. Даже армия Чжандона не сильно полагалась на эти корабли, строя довольно много более мелких кораблей. Этот парусный корабль мог вести груз до 500 тонн, и это был лишь первый, экспериментальный, корабль Лю Манга. Если он сможет плавать по рекам, то также сможет выйти и в открытое море. Башенные корабли периода Троецарствия, может, и были большими, но они имели на себе очень много различных структур, в результате их грузоподъемность была довольно маленькой. Для сравнения, корабль Лю Манга мог нести нагрузку в несколько раз превышающую грузоподъемность башенных кораблей. Парусник, который показал Лю Манг Ган Нину, был галеоном. Башенные корабли были довольно высокими, чтобы генералы могли получить хороший обзор поля боя, а после появления баллист, башенные корабли превращались в большие мишени. Вот почему Лю Манг для начала решил использовать чертеж галеона. А этот корабль сможет вообще плавать по воде, из-за того, что дно корабля было острым. Казалось, что стоит ему встать на воду, то он тут же опрокинется, и это несколько озадачивало Ганнина. Именно поэтому нам и нужны настоящие мастера-кораблестроители, чтобы мы могли строить и экспериментировать. Самой важной частью галеона был его киль. В отличие от плоскодонных кораблей, киль давал кораблю острую форму и шел по самому его центру. Он был эквивалентен позвоночнику у человека. Благодаря ему, увеличивалась длина корабля и возможность противостояния морским волнам. Это была самая важная часть для любого корабля, которые путешествовали по морям. Но киль не был чем-то, что можно было построить, просто рассказав об этом. Хоть Люманк и обладал необходимой информацией об этой части корабля, он все еще нуждался в полевых испытаниях. Если все получится, то океан также станет родным домом для флота Ганнина. И для путешествий по океану галеоны были крайне полезны. «Ганнин, скажи, ты все еще хочешь свои старые корабли?» — с улыбкой спросил Люманк. «По всем параметрам, галеон как минимум в два раза превосходил башенные корабли. Он был лучше в скорости и в атаке. Один корабль был создан в 200 ГНЭ, а второй в 1600 ГНЭ. Разница в возрасте и технологическом развитии была просто огромна. Нет, не хочу». Ганнин подумал, что если план в руках Люманга будет реализован на самом деле, то армия Лубу станет сильнейшей армией на воде. Согласно чертежу, если все получится, что один галеон мог без проблем перевозить сразу 30 баллист. С каждой его стороны могло быть установлено по 15 баллист. Это было просто невероятно. Один такой корабль был сравним с 6 башенными кораблями. Но в этот момент Ганнин вспомнил об одной проблеме. «Юный господин, это все хорошо, но как мы будем тренировать наших моряков без единого корабля?» Люманг впал в ступор из-за этого вопроса. Люманг так хотел продать свои корабли Любяа, чтобы тот уничтожил Чжоу-Ю, пока Чжан-Дон строит свои баллисты, что отправил своих моряков в Шаучун по суше. В результате он совершенно забыл о том, что без кораблей они не смогут тренировать моряков. Это действительно была проблема. Люманг схватил себя за голову, но бы не выдать себя, он выдавил из себя улыбку и загадочно сказал: «Скоро ты узнаешь об этом, Ганнин, а пока можешь быть свободен». «Угу». Ганнин кивнул своей головой. Люманг действительно испытывал сильную головную боль, наблюдая за тем, как уходил Ганнин. И что теперь ему делать? Глава 219. Охваченные пламенем войны. Куайлян сумел заполучить секретное оружие Лубу. Любяа не мог в это поверить. Вот так просто. Изначально он намеревался лишь выкупить Хуанши, дабы успокоить своего генерала-ветерана, и максимум сможет добиться гарантии от Лубу о том, что он не продаст свое оружие Санце. Тем не менее, каким-то чудом Куайлян даже смог купить это оружие у Лубу. На его лице неожиданно отразилось счастливое выражение. Он уже много лет сражался с Санце. Ранее даже этот бесполезный мусор, Ганнин, сумел разбить 30-000 флот Санце, имея на своей стороне лишь 7000 человек. Любяа все еще не признавал способности Ганнина, так как он не умел находить таланты. С другой стороны, у него было несколько десятков тысяч элитных моряков и множество генералов-ветеранов. Так, если у него появится еще и секретное оружие Лубу, то если он не сможет заставить Чжоу-Ю отступить обратно в Чжан-Дон, то грош цена всей его армии. Любяа крайне редко был настолько возбужден. «Да, господин, Куайлян сумел заполучить эти баллисты и уже направил их в провинцию Цзинь». Куай-Юэ также был весьма доволен. С этим оружием они больше могли не опасаться Чжан-Дона. Он также был весьма горд достижениями своего брата. «Ха-ха-ха, Куай-Юэ, ты и твой брат похожи на мои правую и левую руки. Когда Куайлян вернется, я щедро награжу его». Братья Куай были двумя самыми важными людьми в свите Любяа. Младший брат Куайлян был хорош в торговле и переговорах, а старший брат Куай-Юэ отлично разбирался в военной стратегии. Любяа мог удерживать власть в провинции Цзинь так долго лишь благодаря им. Любяа нельзя было недооценивать. Даже если сейчас он напоминал растолстевшего кота, его армия все еще была весьма мощной. Он был довольно мягким и вербовал многих профессионалов из далеких земель. Он также сохранял близость с солдатами. Именно армия Любяа была теми, кто убил Санчжена. Это все были достижения Любяа. Однако он постарел и утратил интерес к новым завоеваниям. В этом году Любяа исполнилось 58 лет. В эти времена, люди, которые дожили до 30 лет, уже считались старыми. Он был на 10 лет моложе Тао Цаня и на 13 лет старше Каакао. Можно даже сказать, что он родился не в свое время. «Господин, но армия Лубу продала баллисты не только нам». Каймао стоял рядом с несчастным лицом. Семьи Куэйкай были двумя дворянскими кланами провинции Цзинь. Они даже сформировали союз через брачные узы. Тем не менее, Каймао не хотел, чтобы братья Куэй получили награду. Каймао был зятем Любяо, но несмотря на то, что клан Кай ничем не уступал клану Куэй, Любяо был куда добрее именно к клану Куэй. Каймао также знал, что это был способ Любяо поддерживать баланс сил в равновесии. Таким образом он пытался сохранить мир в провинции Цзинь. Сестра Любяо и сестра Каймао, Кайши, также имели общего ребенка, под именем Люкон, к которому Любяо также был сильно привязан. Когда Любяо уйдет на покой, была вероятность того, что он передаст все свои дела именно Люкону. По этой причине сейчас Любяо больше внимания уделял клану Куэй. Таким образом, клан Кай не сможет захватить всю власть, поскольку клан Куэй будет контролировать их. Лубу также продал чертежи баллист Санце из Чжандона. Агентурная сеть Каймао была весьма мощной, поэтому он уже владел этой информацией. Чжан Чжао сумел получить чертежи до того, как Куэй Лян прибыл в Ванчин, сказал Каймао, глядя на Куэй Юэ. Суть его слов сводилась к тому, что хоть Куэй Лян и сумел заполучить баллисты, он не сумел помешать другим заполучить эту технологию раньше их. Генерал Каймао, если вам что-то не нравится, то почему вы ранее сами не вызвались на роль посла от провинции Цзинь для переговоров с Лубу? Куэй Юэ также рассердился и повысил голос. Ранее никто не хотел отправляться на переговоры с Лубу, так как его репутация была просто ужасной. Было довольно немало послов, которые погибли от его рук. Последней его такой жертвой стал Чэнь Диан из армии Санце. Кроме того, они не верили в то, что Лубу может сдержать свое слово. Так, лишь младший брат Куэй Лян вызвался на эту миссию. В то время Куэй Юэ не переставал винить своего брата в излишней инициативности и даже подумать не мог, что тот добьется такого успеха. Так, новости, полученные от него, стали для Куэй Юэ приятным сюрпризом. Тем не менее, Каймао все еще посмел делать им какие-то упреки, что, естественно, разозлило Куэй Юэ. Не стоит так злиться, Куэй Юэ, я просто констатирую факты. Я также являюсь командиром морского флота и не подхожу для ведения переговоров. Поэтому Куэй Лян был идеальным кандидатом для этой миссии, ответил Каймао. Куэй Юэ лишь холодно улыбнулся. Ты не можешь вести переговоры, господин предоставил тебе особые права, военную мощь и другие привилегии. Итак, в каком месте ты плох в переговорах? Довольно, хватит спорить. Любяо встал со своего места. Он все еще был очень рад и надеялся, что эти два клана перестанут ругаться между собой. Но если два клана объединятся, то у него возникнет много проблем, о которых ему придется беспокоиться. Например, кто унаследует его власть? И хоть он был счастлив, он притворился печальным. Актерская игра была крайне важна в политике. Каймао, Куэй Юэ, вы оба большие таланты провинции Цзинь. Именно благодаря вашим стараниям провинция Цзинь может жить мирной жизнью. Но прямо сейчас вы ссоритесь между собой, расстроенно сказал Любяо. Господин, Куэй Юэ был неправ. Первым сказал Куэй Юэ, я не должен был злиться на генерала Каймао. Господин, Каймао также был неправ. Каймао также извинился, опустившись на колено. Я не должен был ставить под сомнение способности Куэй Лина. Вот и славно. Вы двое должны объединиться и работать сообща. Любяо довольно кивнул своей головой. Ладно, теперь, когда у нас есть эти баллисты, мы можем взыскать все долги с этого маленького завоевателя, Санце. Хоть Лубу и продал план баллист Чжандону, Любяо фактически получил 23 корабля полностью экипированные баллистами и готовыми в любой момент вступить в бой. Так, с каждым днем ситуация на поле боя в корне изменится.